Некоторых охватил страх. Они принялись обеспокоенно поглядывать друг на друга, а наиболее смелые закатывались хохотом. «Да будешь ты благословен, Симон Киренейский, сын Израиля!» — восклицали они. «Но почему мы пьем у тебя только терпкое вино, если, судя по твоим словам, ты вместе со своими благородными гостями наслаждаешься сладкими винами?» Ослепленный яростью, Симон приказал слугам: «Откупорьте малые амфоры и смешайте все вино в большой чаше, дабы они пили и уверовали в то, что Иисус из Назарета продолжает творить чудеса даже после собственной смерти». Слуги исполнили приказ своего хозяина. Они принялись с удовольствием пить вместе с нищими, и даже Элиазар испробовал вина. «Мне не дают покоя эта грязь, отвратительный запах и мухи, облепившие ваши глаза. Я хорошо знаю этот запах затхлости, и мне кажется, что я опять нахожусь в хижине раба с кандалами на ногах. Возьмите эту мазь, смажьте себе лица, головы, держите. Сами князья будут завидовать вам». Действительно, как только он открыл сосуд, приятный запах распространился по всему двору. Тогда Симон принялся, словно полоумный, возливать благовония на головы нищих, то громко смеясь, то столь же громко ругаясь. Он приблизился к ребенку, который жадно поглощал пищу. Осторожно поставив сосуд на землю, он встал перед ним на колени. «Принеси мне мой густой гребень», — приказал он. «Нужно вычесать вшей из волос этого малыша». Взяв в руки гребень, он принялся распутывать всклокоченную шевелюру мальчика, доставая при этом оттуда вшей с такой ловкостью, что можно было подумать, что он всю жизнь занимается этим неприятным делом. Когда Симон прошелся по его волосам гребнем, ребенок, голова которого была покрыта коркой от укусов насекомых, издал несколько громких воплей. Однако он был настолько голоден, что не стал вырываться. Страх охватил нищих. Из-за казненного Симон Киренейский сошел с ума, стали шептать они. Это случилось потому, что римляне обесчестили его, заставив нести крест. «Давайте поскорее закончим трапезу, возьмем то, что он пожелает нам дать, и уйдем отсюда, пока он не потребовал от нас возмещения своих убытков». «Такое уже когда-то было», — сказал старик. «Однажды один богатый человек, напившись вина, пригласил нищих на трапезу к себе в дом, а затем, разозлившись на них, принялся прыгать по их животам, заставляя вернуть то, что они успели съесть. Давайте же будем торопиться». Они опасливо поглядывали в сторону Симона, но тот, целиком погрузившись в свое занятие по очистке головы малыша от паразитов, не обращал внимания на их слова. Закончив эту работу, он силой подтащил ребенка к большому тазу, сорвал с него лохмотья и выкупал, не замечая криков мальчишки. Остатком мази он смазал ребенку голову, ноги, грудь, а затем выбрал из одежды своих детей тунику, плащ и сандалии и надел на оборванца. «Вот теперь ты одет и пахнешь, словно княжеский сын!» — воскликнул он. «Пусть меня повесят, если ты не достоин войти в его царство!» Нищие, взяв одежду, розданную им Элиазаром, стали осторожно пробираться к выходу, дожидаясь благоприятного момента, когда можно было бы освободить ребенка из рук хозяина дома. Однако Симон заметил их маневр и крикнул: «Подождите еще немного, гости Иисуса из Назарета. Каждый из вас получит от него подарок». Он попросил Закхея и меня помочь ему открыть сундук, окованный железом и запертый на множество замков. Из него он достал кожаный кошель, бегом возвратился во двор, сорвал с кошеля печать и принялся одаривать нищих серебряными монетами, при этом давая одним по одной драхме, другим — по четыре, а некоторым — по большой монете в 10 драхм, не обращая внимания на то, сколько кому досталось. Бродяги стали роптать. «Почему ты дал такому-то столько-то, а мне так мало?» «Это вина Иисуса», — отвечал Симон. «Он сам берет то, чего не клал, и пожинает то, чего не сеял». И он добавил еще денег тем, у кого их и так было много.